Не следует просить у него большего. Это будет недипломатично. Прошел месяц, другой. Жизнь вернулась в привычную колею, и Вадим начал рассуждать спокойнее. Если даже предположить, что Альтман уходил в отпуск, то он давным-давно из него вернулся, трехмесячных отпусков у нас не бывает. Может быть, его сняли с работы, ну что же, тем лучше, значит, на его место пришел кто-нибудь поумнее, сразу увидел, что дело Вадима выдумано, и прикрыл его. А главное, Юрка наверняка сказал о нем что-то положительное, мол, оставьте в покое нашего парня. Вадим успокоился окончательно. Опять в газетах и журналах замелькали его статьи, опять, стоя на трибунах, он громил и обличал. Им были довольны. Даже Владимир Владимирович Ермилов сказал: «Молодец, правильно мыслишь». После разговора с Ежовым Рейнгольд преобразился. Он не только обличал теперь троцкистско-зиновьевских заговорщиков, подписывал все, что требовал Шарок, но и многое добавлял, придавая своим показаниям еще большую остроту и убедительность. Что обещал ему Ежов, о чем они договорились, Шарок мог только догадываться. Жизнь ему обещана, невиновность подтверждена, воля партии ему объявлена. Это ясно. Но от чьего имени? Имя Ежова авторитетно, но удовлетворился ли им Рейнгольд? Не передана ли ему более высокая воля, после чего он почувствовал себя участником крупнейшей партийно-государственной акции? К Рейнгольду снова вернулось то, что всегда было ненавистно Широку: интеллектуальное высокомерие, сановная властность. Он заменял в протоколе формулировки Широка более ловкими и грамотными. Говорил: «Напишите так». Мог предложить: «А не лучше бы написать вот так?» Однажды, прочтя запись, Широко поморщился: «Плохо, сделаем по-другому», и, не дожидаясь согласия, написал новый текст. Все это было полезно для дела, но раздражало Широко, и он не позволял Рейнгольду распускаться, слушал его с каменным выражением лица, ничем не показывая, что ценит его рвение. Оно в положении Рейнгольда вполне объяснимо. Он слушал Рейнгольда внимательно, но как человек, который решает, а Рейнгольд только предлагает. Эту дистанцию Рейнгольд, человек умный, почувствовал и принял. Побоялся конфликтовать со следователем, тем более Шарок почти все принимал, а отклонял то, что расходилось с общим сценарием, которого Рейнгольд не знал, а Шарок знал. И потому получалось, что Шарок действует из каких-то высших соображений. С этим Рейнгольду надо считаться, он подследственный, а Шарок следователь, он в заключении, а Шарок на свободе. В случае успешного окончания дела Шарок получит орден, а что получит Рейнгольд, еще неизвестно, хотя, как казалось Шароку, он свято верил в данные ему обещания. В общем, взаимное понимание было достигнуто, альянс состоялся. Акции Шарока поднялись высоко. Его подследственный Рейнгольд давал самые обширные, самые убедительные и острые показания. Ольберг мог свидетельствовать только о том, что было за границей, подписывал все, что требуется, но был лишен фантазии. До него приходилось думать следователям. А они, плохо знавшие за границу, ничего абсолютно достоверного придумать не могли, кроме того, что Ольберг был послан Седовым в СССР по указанию Троцкого с заданием организовать террористический акт против Сталина, который он собирался осуществить с помощью студентов Горьковского пединститута во время праздничной демонстрации в Москве. Что касается Пикеля, то он давал показания только против Зиновьева, а после провала очной ставки с Зиновьевым впал в апатию и оказался, в конце концов, в состоянии такой глубокой депрессии, что пришлось снова призвать на помощь его друзей Шанина и Гая. Пикеля перевели в хорошую камеру, где Шанин и Гай засиживались с ним допоздна, пили вино, ужинали, играли в карты, всячески ободряли Пикеля. Следователь внушал Пикелю, что Зиновьев дал такие же показания. На очной ставке Пикель убедился, что это не так –